политический режим, понятие политического режима и его виды. Политический режим — способ функционирования политической системы общества, определяющий характер политической жизни в стране, отражающий уровень политической свободы и отношение органов власти к правовым основам их деятельности. Основные элементы политического режима — форма и роль государства, партийная система, избирательная система, структура политических институтов, принцип легитимности. Политический режим обеспечивает стабильность политической власти, управляемость граждан, приемлемую для власти динамику и направленность политических процессов, достижение целей политики, реализацию интересов властвующей элиты. Тоталитарный политический режим стремится к установлению абсолютного, тотального контроля над различными сторонами жизни каждого человека и всего общества в целом. Характерные признаки тоталитарного политического режима. Монополия на средства вооруженной борьбы, на террористический контроль со стороны политической полиции. Единственная массовая партия, монопольно существующая, признанная всеми идеология, монополия на средства массовой информации, централизованная система контроля над экономикой. Авторитарный политический режим характеризуется тем, что политическая власть осуществляется одним лицом или группой лиц, семьей, группой военных и других, при минимальном участии народа. «Государство — это я», — говорил Людовик XIV. Характерные черты авторитаризма. Концентрация власти в руках политического лидера или определенной группы, наличие у государства лишь ключевых и решающих рычагов воздействия на общественную жизнь, ограничение и строгая регламентация политических прав и политического поведения как отдельных граждан, так и общественно-политических организаций, отсутствие огромного репрессивного аппарата, разрешение гражданам всего того, что не запрещено государством. Присутствие некоторых элементов демократии. Выборы, парламентская борьба. Отличие от тоталитаризма. Необязательность четко разработанной единой идеологии. Отсутствие всепроникающего характера государственного воздействия на общество. Тотального регулирования общественных процессов. Поощрение самостоятельности и инициативы граждан, отказ от вмешательства в частную жизнь, допустимость размежевания и даже поляризации политических сил и интересов, большая автономия политической системы по отношению к экономической, возможность ее сочетания как с централизованной, так и с рыночной. Главный аргумент политической власти — авторитет, а не сила. Демократический политический режим — это способ функционирования политической системы общества, основанный на признании народа в качестве источника власти, его право участвовать в решении государственных и общественных дел и наделении граждан достаточно широким кругом прав и свобод. Носителем политических отношений является отдельная личность, когда она вступает в отношения с государством как его гражданин, участвуя в выборах, в работе различных государственных органов, во всенародном обсуждении законопроектов, либо как депутат, представитель населения в органах государственной власти. Каждая личность прямо или косвенно оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на развитие основных элементов демократической политической системы. Сила этого воздействия возрастает по мере социального прогресса, становясь результатом все более активного использования гражданами своих политических прав и свобод, все более эффективного участия в формировании всех сторон общественной и государственной жизни. Характерные черты демократического политического режима. Избрание представительных органов государственной власти и местного самоуправления путем равных, всеобщих, прямых выборов с использованием тайного голосования. Наличие у парламента исключительного права издавать общегосударственные законы. Разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную ветви, наличие механизма сдержек и противовесов в распределении властных полномочий между ними. Многопартийность – наличие в партийной системе политических партий, стоящих как на почве существующего строя, так и отрицающих его, но действующих в рамках Конституции. Принятие политических решений большинством при уважении интересов и прав меньшинства. Гарантии равноправия граждан, признание права каждого человека на критику власти и любых ее представителей. Отсутствие у политических партий непосредственных публично-властных полномочий. Гарантиями функционирования демократического режима являются создание системы контроля со стороны гражданского общества за деятельностью органов государства и его аппарата, ликвидация системы привилегий, связанных с обладанием властью, наличие возможностей для своевременного и полного политического информирования граждан, упрощение процедуры отзыва депутатов и смены чиновников. Политический режим современной России. Переходный характер современного российского общества определяет переходное состояние и его политической сферы. Применительно к современной России речь может идти только о посттоталитарном становлении демократического режима, представляющем собой трудный, сложный, длительный процесс расширения, углубления и реального гарантирования подлинно демократических начал, их внедрения в конкретные формы, способы и методы осуществления политического властвования. Этот процесс отнюдь не прямолинеен и далеко не всегда идет только по восходящей линии. Но он идет и развивается, уже достигнуто немало, хотя, несомненно, и то, что предстоит добиться еще неизмеримо большего, прежде чем и в России можно будет безоговорочно вести речь о подлинно демократическом режиме. В современной России конституционно закреплены принципы народовластия, в соответствии с которыми носителем суверенитета и единственным источником власти признается многонациональный народ России, осуществляющий свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Признание человека, его прав и свобод в качестве высшей ценности и обязанности государства признавать, соблюдать и защищать эти права и свободы. Гражданское равноправие и недопустимость лишения гражданина Российской Федерации своего гражданства. Социальный и правовой характер государства, многообразие форм собственности. Разделение государственной власти на независимые ветви – законодательную, исполнительную и судебную. Самостоятельное местное самоуправление. Политический плюрализм, многопартийность, уважение и свобода деятельности оппозиции, свобода общественных объединений. Отказ от государственной или обязательной идеологии и признание идеологического многообразия. Светский характер государства, равенство религиозных объединений и отказ от установления какой-либо религии в качестве государственной или обязательной и другие. Следует подчеркнуть, что именно эти базовые принципы и черты политической жизни современной России характеризуют ее политический режим сегодня. Однако важно отметить и то, что в реальных переходных и кризисных условиях современного этапа развития российского общества многие из провозглашенных демократических принципов, прав, свобод, норм, способов и методов политического властвования не получают пока вполне адекватной практической реализации. Так, незначительные темпы экономического развития не позволяют радикально сократить безработицу, преодолеть обнищание большинства населения, задолженности по выплате зарплаты, что не может не нарушать или ограничивать права человека. Однобокий перекос в пользу исполнительной ветви власти не позволяет успешно, последовательно и эффективно реализовывать в полном объеме преимущества демократического разделения и равновесия властей.